Второе. Каждое капральство экзерцируется в месяц только один раз, как для того ротный командир числы назначит. Довольно на сие двух дней сряду, а трех дней много, как бы много в нем на лице людей ни было, ежели хорошо обучены, то есть пятница и суббота, дабы воскресенье капральству при своих начальниках иметь церковный парад. Разве иные два дни ротный командир назначить похочет перед иными большим праздником? Накануне первого назначенного для экзерцирования от ротного командира числа соберется капральство в ту деревню, где квартиры командующих им, где расположились по квартирам. На другой день поутру рано выходит на его парад-плац, на котором начинается и производится свидетельство в экзерциции и обучение во всех ее частях. Оное в капральстве во всем исполнять на основании первого пункта сего отделения, с тем различием, что приступание и отступание передних и задних шеренок, сдваивание рядов и построение шеренок на примерное, но истинное, а прибавить еще к тому, разделя капральство на два взвода примерно, для чего и четырех рядов довольно, пальбе очередовать плутонги с искошением рядов и произвесть плутоножную и всю прочую примерную пальбу и обращение против сокращенного строевого устава, хождение повзводно вправо и влево с построением фронтов, сдваивание рядов и построение по-прежнему на походе, принимание взводов на походеж, вправо и влево при захождении в четвероугольник, причем головы в надлежащей стороне, троекратное, то есть на месте в мимоходе и обходе снимание шляп, одною, двумя и тремя шеренгами, при смене часовых одинаких и двойных с прибавлением примерной смены караулов, и что до рундов и дозоров, також по караульному, на что командующему капральству иметь примерный пароль и лозунг. Упоминается, что главным сего пункта правилом 12 пункт 2 главы. По окончании экзерциции читать одну главу из полкового учреждения, а 4 главу 3 часть из описания полкового строю одну из трех глав – части 1 главу 8, части 2 главу 13, части 3 главу 7, список ротным, вышним и нижним начальникам и своей роты ефрейторам в отдельных частях, и коли командует капральством офицер, то по случаю и военные артикулы. Сожалительно, ежели при капральстве грамотного бы не было. Итако, окончивши на другой день, то есть в воскресенье или по определению ротного командира, как в начале сего пункта сказано, в иной праздничный день, капральству при их начальниках полно и исправно с командными словами против 15 пункта 2 главы «Церковный парад», и ежели похочет командир, то и ко всеночной в бумажках, а по выходе из церкви сомкнутся по частям, и начальник каждый отводит оную порядочно уже прямо в ее квартиры. Для чего, коли некоторым заходить в квартиру капральства за ружьями, излишний бы был переход, то те части в церковном параде с ружьем и по равному числу рядов у прочих на крыльях и ружье по погону, а безоружейные — в середине. По прибытии к церкви командир капральства прикажет им прежде ружье воткнуть или в мокрую и сырую погоду, где приставить к стене поблизости церкви, остановясь порядочно в мимоходе и к ним привесить сумы, и оставя при них в суме одного часового, пристроиться опять порядочно, идти до надлежащего места, снять шляпы или колпаки для входа в церковь, справа ступай и класть колпаки и шляпы в один угол, а по выходе из церкви, построясь порядочно, идти к ружью, разбирать ружье без торопливости, поспешно и надевать сумы, и, построя фронт, приказать сомкнуться и маршировать исправно по частям, куда которой дорога лежит. Которое капральство стоит все в одной деревне, то экзерцируются в упомянутые в первом пункте дни також кратко и полно, как значит отчасти сверх того в месяц один раз, гораздо подробнее, как значит в всем пункте, причем також, как выше сказано, и читать. Не надлежит забыть при собрании капральства по окончании всей экзерциции прослушивание учрежденных в полку молитв и со всяким, что не есть, говорить. В большей части капральства, квартирующий при ее начальниках, исполнять, как в прочих частях, токмо что при собрании капральства, которое чинить, хотя бы в нем было три или два номера, командир в своей части кратко и иного свидетельства не повторяет, но экзерцирует оную в большом фронте. Целое ли капральство в одной деревне или часть первого номера, когда не экзерцируется, хотя кратко, притом все командиры и правящие им присутствуют, так и для церковного параду. Разве увольняется от того ротный командир, когда ему по роте не досуг, однако редко. А исполнение всего вышеписанного, как и о том, что именно читано, командир капральства рапортует на другой день ротного командира цедулкою или словесно через мел ефрейтора, который прежде к старшему сержанту явиться должен.